Глава 8. Идем по деревне. Народу навстречу попадается немного, в основном дети. Да и те совсем мелкие. Ребятня с 5 лет уже помогает по хозяйству. Оказывается, когда я гулял давеча, не все дома пересчитал. За ручьем прячутся еще 8 домов, один из которых принадлежит тому самому Гришке Кожемяке. Кстати, на его работу никто не жаловался. Вот и сейчас он возился во дворе с какой-то телячьей шкурой. Увидев его, я остро пожалел, что продал свой ствол. Григорий был здоров, волосат и угрюм физиономией. Мирон, конечно, у меня тоже не подарок. А вот меня и Тимоху такой Гриша задавит одной левой. И что я за барин? Дом покосившийся, приземистый. Топится по-черному. Во дворе баня и колодец. Пара стаек тоже из потемневшего от старости дерева. По двору бегают голопузы и дети, числом 5 штук. Еще парочка парней лет 20 пытается подправить покосившийся угол дома. Гришка смотрит на нас без должного почтения и испуга. Похоже, разбаловал я своих крепостных, пока бухал. Доказательства кражи лежат во дворе. Пяток сосен, обрубленных до голых стволов. Орудие преступления находится тут же. Топор, воткнутый в чурку, валяющуюся у ворот. «Грабишь барина?» — с угрозой спросил Мирон, сжимая и разжимая кулаки. «То не я их срубил. Другой. Нашел в лесу», — ответил Григорий, и я понял, что Мирона то он боится. «Вот я тебя, дурака, поучу сейчас», — и Мирон шагнул к ворюге. Далее события понеслись со скоростью стиральной машинки на отжиме. Гришка схватил бревно, одно из 4-метровых, и попытался изобразить из себя монаха Шаолиня, раскручивая онное вокруг себя. Дети с визгом разбежались по двору. Тимоха быстро удрал на улицу, а Мирон, храбро прикрываясь мной, потянул меня туда же. «Барин, отойди, ушибет!» — ревел мой дворовой. Я поступил неожиданно и для себя, и для врага. Схватил каменюку и метнул прямо в физиономию Гришки. Бросок был точный, что еще больше разъярило бунтаря. Тот ринулся на нас с Мироном и на Тимоху в засадном полку. Это было его ошибкой. Сосна ударилась о стойку ворот и, не сломавшись, вылетела из рук мужика. Тут же Мирон, отодвинув меня в сторону, схватил за космы громилу одной рукой и хорошенько врезал по морде другой. От удара Кожемяк распластался на пыльном дворе. «Убили!» На Мирона летела, очевидно, жена Гришки с ухватом в руках. Но была она не сильно статями награждена. И Мирон легко обезоружил бабу. Заехал той в челюсть, отчего баба упала рядом с мужем. Он еще и ногой ее пнуть хотел, но я, еще не изживший из себя человека будущего, помешал это сделать. «Ушибу!» — очнулся поверженный боец на шестах, то есть на бревнах. «Молчать, скотина! Запарю! В солдаты! На каторгу! Велесову продам!» — разорялся я, выйдя из себя. Вдруг Гришка зарыдал, как дитя, и, встав на колени, пополз ко мне, моля о прощении. «То не тебя, Мирона, стукнуть хотел. Прости!» От яростного нападения до искреннего раскаяния 10 секунд и один удар Мирона. «Да он бухой!» — сообразил я, учуяв запах сивухи. «Значит так. 50 роз к тебе и 30 твоей бабе. Теперь рассказывай, зачем тебе эти столбы?» — спокойно говорю я, присаживаясь на чурку, предварительно вынув оттуда топор. «Изба покосилась, барин. Бес попутал. Отработаю!» — винится Гришка, одновременно пытаясь привести в чувство свою жену. «Да брось ты ее. Дышит и ладно», — злюсь я. «А чего у меня не спросил вначале?» «Так просила неделю назад. И 5 ден, и 3. Ругался ты страшно в хмелю», — развел руками Гришка. «Да все берут», — пришла в себя его боевая спутница жизни, — тоже, сука, бухая. «Так-с, давай подробнее», — потребовал я. «Надо, если Искин муж сажень дров нарубил», — побитая баба кивнула в сторону соседей. «Сажень — это сколько?» — задумался я и тут же получил ответ из глубин подсознания. «Поленница дров 2 на 2 метра, и, видимо, еще на 2. Стоит рубля 3 серебром, ассигнациями десятка. Это меня, получается, нехило так грабят. «Еще кто?» — холодно спрашиваю я. «По весне Никита, Митрича сын, обособился который, тоже дрова вез. Уж, думаю, не купил их», — торжествующе продолжает сдавать всех бабёнка. «Всех пороть. Тимоха, запиши», — командую я слуге. «Голодают, барин», — нерешительно произнес Мирон позади меня. «Ой, чую нечистая душа и у моего дворового тоже». «Сколько у тебя пашни?» — спрашиваю у Григория. «И каков урожай с нее?» 2 на 10 десятин, — отвечает тот. «Прошлый год собрали 7 десятков четверти зерна и 2 сотни пудов сена. У этого мужика примерно 22 гектара пашни. Собирает он с нее 3 тонны сена и 15 тонн зерна. За минусом посевного материала, налогов и прочих расходов, в деньгах он имеет, думаю, 300 рублей в год. Плюс приработок на коже. Но хрен с него много возьмешь. А семья, поди, человек 10. Коня опять же нет, но есть вол, на нем и пашут. А еще неурожайные годы, если вычесть. Все это я считаю в уме и неожиданно быстро. Лес себе оставь, отработаешь. Утром пороть будем, — говорю я и, подавив бунт, иду назад. «А почему утром?» — интересуется Мирон. «Пьяные они, боли не почуют, не дойдет до них наука», — поясняю я. «Барин, ты голова!» — подкалывает меня трусливый Тимоха, но так искренне на голубом глазу подхалимничает. Мирон, ясное дело, согласен. «Гришка, этот абьюзер, хоть и не на меня кинулся, но вполне мог и задеть. Нанять парочку мужиков для охраны своей тушки, что ли? Вообще, с нищетой делать что-то надо. Гляну, сколько у меня леса. Может, что-то можно выделить на постройки? Не дело, когда в одном доме 3 поколения живут. Кострома — край лесной, и у меня леса хватает». За этими мыслями не заметил, как наткнулся на папа Германа. «По что исповедаться не приходишь?» — недружелюбно спрашивает он вместо приветствия. «И тебе здравствуй, батюшка», — кивнул я. «Приду, завтра же приду. Сегодня приходи, а то до причастия не допущу. Икону мне привезли. Принесу, не спорю я». «Что за икона?» — вмиг подобрел отец наш. «Блин, а я даже не знаю, кто там изображен. Не смотрел. Неудобняк. Увидишь, как принесу. Это на освящение церкви мой подарок будет», — выкрутился я. «Темнишь, Лёшка», — буркнул Герман и потопал по своим делам. «От папа тоже несло спиртным, но он, может, по работе своей вынужден пить. Кто этих церковных знает?» В усадьбе меня ждала радостная Фрося. «Всё готово, барин, извольте принять работу», — довольно хвастается она. «Ну, веди», — шлепнул я по округлой попе девушку. «А что, пусть привыкает к моим ласкам». В отцовой комнате действительно был порядок. Все лишнее куда-то исчезло. Нагрудник стоял в углу и блестел металлом. Пыли нигде не было. Хотя на шторках есть. Пылесборники, а не шторы. Одежды у отца много, но вся не моего размера. Впрочем, вот эта лисья шуба мне нравится. Можно ее перешить попробовать. Сапоги точно мимо. Китель с наградами. Ух ты! Неясно, какого звания был отец. Даже непонятно, где служил, но пулям явно не кланялся. «За труды и храбрость», — читаю я надпись на одном кресте. Работой Ефросини я остался доволен. «А что в маминой комнате?» — поворачиваюсь я к девушке. Она ведет меня в комнату по соседству, уже опытно пряча свою задницу от поощрительного шлепка. «Тут тоже порядок». Одежда разложена по кучкам, пыли нет. «Это старая совсем, негодная. Кружева спороть можно разве что», — показывает мне трудяжка. «А вот тут письма и драгоценности». Передо мной на столе стоит большой ларец, и стопка бумаг рядом лежит. «Ты что, в ларец залезла?» — обернулся грозной тучей я на Фросю. «Что ты, барин? Я у Матрёны спросила разрешения», — испугалась-то. «И письма не читала», — улыбаюсь я испуганной физиономией девахи. «Смеетесь, барин? Разве ж я умею?» «Хочешь, научу», — против воли вырвалось у меня. «Нет, и не проси, барин», — почему-то испугалась-то.